«Я помню ваше имя», — ответил Джерри, хотя слышал его впервые. Доктор Риверс выглянул из кабинета и, видя под мышкой вошедшего кожаный портфель, казалось, догадался о цели этого визита. «Я не нуждаюсь в страховании?» — переспросил вошедший. «Да, именно. Я уже застраховал свою жизнь, автомобиль, здоровье, сбережения и даже все мои будущие путешествия». «Это просто великолепно!» — воскликнул посетитель восхищенно и обнажил свой голый череп. «И мне следовало бы поступить так же. Мое имя — доктор Роберт Попкин. Разумеется, вы знаете меня?» «Нет, не знаю», — ответил мистер Риверс, отрицательно качнув головой. «Я Исаак Риверс». Доктор Попкин протянул свою маленькую мягкую руку, и его тонкие пальцы врача-гинеколога хрустнули в огромной сильной лапе массажиста. Они прошли в комнату, и доктор Попкин привычным взглядом пробежал по развешанным на стенах таблицам, показывающим различные положения и формы позвоночников. Доктор Попкин обладал благословенным даром речи и не давал словам заржаветь. «Я пришел к вам с очень интересным предложением», — начал он без запинки, в то же время ловко поглаживая свою голову, на которой прическа делается с помощью бритвы. «С чрезвычайно интересным предложением, уважаемые господа! Среди ваших пациентов имеется громадное количество женщин, не правда ли? У вас бывают женщины всех возрастов». Мистер Риверс, бросив строгий взгляд на Джерри, подумал: «Если ты, голубчик, явился, чтобы сцапать меня и Джерри за знахарство, так ты ошибаешься. У меня есть законное разрешение заниматься хиропрактикой и держать учеников». Гость ожидал ответа. «Я не хочу касаться ваших профессиональных тайн, господа», — поспешил он рассеять возможные опасения. «Но видите ли, коллеги, дело в следующем. Я сотрудник доктора Альберта Хинсия и...» «А кто он такой?» — перебил мистер Риверс. «Как? Неужели вы не знаете доктора Хинсия? Я назову имя по буквам. Х — хилый, И — икота, Н — невинность, С — свинья, Е — езда и краткое. Хинсей, Альберт Хинсей. Он является автором лучшего бестселлера прошлого года «Женщина хочет мужа». А теперь я не покупаю книг, — воскликнул мистер Риверс решительно. «Конечно, вы не покупаете, дорогой доктор, но сейчас речь идет не о покупке книг, а о сотрудничестве». «Я не вступаю ни в какое сотрудничество», — парировал мистер Риверс еще решительнее. Но доктор Попкин нисколько не смутился и продолжал свое. «Позвольте мне объяснить, господа, о чем идет речь. Мой друг Альберт Хинси теперь готовит новый бестселлер, предварительная реклама которого начинается с завтрашнего дня. Книга будет называться «Институт любви» или «Половое поведение современной женщины дома и вне дома в свете новейших исследований методом научного анкетирования». Мистер Риверс перекрестился, но Джерри Финн почувствовал интерес к предмету и заметил: «Тема книги вызывает любопытство». «Нет, дорогой мой, гораздо больше. Она вызовет революцию», — ответил доктор Попкин. «Широкую публику интересуют три вещи — деньги, любовь и преступление. Те, кто не способен научно рассматривать любовь, пишут о деньгах и преступлениях. Специальной областью доктора Хинсия является любовь в широком смысле слова. Один голландский врач попытался было тоже взяться за этот вопрос, но описанный им идеальный брак не соответствует нашему жизненному ритму, основанному на сенсациях. У доктора Хинсия гениальный метод. Он создает свой новый бестселлер на основе научно составленных анкет. Предстоит опросить по крайней мере